Обязанность набить морду. Отодвинув телефонную книгу Снегиревых в сторону, Стас поднялся с дивана, подошел к окну, уперся лбом в холодное стекло. Еще 10 минут назад ему казалось, что второй пазл встал на свое место, а теперь... Не мог Макс так быстро убить супругу за считанные секунды. К тому же Валентина установила, что яд был введен заблаговременно. А вложить в мертвую руку шприц с остатками яда вполне. С какой целью? Чтобы имитировать самоубийство? Но самому себе что-то ввести в вену довольно сложно. Стас много раз слышал, что так поступают наркоманы. И с какой стати лени себя убивать? В начале вечера она была веселой и жизнерадостной. Нет, что-то здесь не то. И как в эту новую схему вписывается убийство Валентины? Что означают ее слова «это я убила ее»? За что Валентине убивать Лену Седых? За то, что пнула ее под столом? Это несерьезно. Не все так просто и однозначно, Пинкертон. Как не хватает украденных негативов. Теперь он был твердо уверен в том, что Левик напечатал не все кадры. Другой вопрос — умышленно он это сделал или по невнимательности? Фотограф руководствуется исключительно качеством полученного снимка, светом, ракурсом, фокусом, перспективой, а сыщик тем, кто на нем изображен, что он в момент съемки делает, о чем задумался, куда смотрит. Пусть кадры будут слегка размыты, не в фокусе, но Стасу было жизненно необходимо их увидеть. От того, что он там увидит, зависело многое. Взглянув на часы, Стас хмыкнул. Стрелки показывали 3:15. Самое интересное, что сна не было ни в одном глазу. Как можно спать, когда у тебя убили жену? Он снова уселся на диван и продолжил листать телефонную книгу. Мятые листы с полустертыми записями телефонов словно оживали перед глазами. Некоторые фамилии были ему знакомы. Почерк в основном принадлежал, как и полагается, Мире, еще бы. Женщина всегда следит за порядком не только в доме, но и в записях, чтобы ничто не забылось, не стерлось из памяти. Стас так привык к ее почерку, что едва не проскочил взглядом мимо невзрачной записи «Помирить Игнатенок обязательно!» «Они разве ссорились?» — едва ли не вслух удивился Стас. «Что-то я не припомню такого. И когда? Месяц назад? Не может быть. Так-так. В том, что промеж себя эту несколько чудаковатую пару Левика и Жанны, одноклассники звали Игнатенками, ничего удивительного не было. Он — Игнатенок, она — Игнатенка, а вместе — Игнатенки. Но чтобы они когда-то ссорились, причем так серьезно, чтобы Мила записала эту проблему в телефонную книгу, увольте. Милейшие люди, пример для подражания. Спрятав телефонную книгу под матрац, Стас быстро вышел из комнаты. Спустившись, увидел за столом хозяина дачи, сидевшего с Максом. «Решил прогуляться?» — поинтересовался Антон. «Да, решил», — буркнул он в ответ, надевая пальто. «На воздухе лучше соображается, никто не отвлекает». «Смотри, не замерзни», — кое-как выговорил изрядно захмелевший журналист. «А то мороз крепчает». Сделав вид, будто надевает пальто, Стас оглянулся на сидящих. Оба были поглощены беседой, на него не обращали никакого внимания. Воспользовавшись этим, Стас приблизился к окну и сунул руку туда, где, как ему казалось, что-то пытался найти Макс. Фотографии. К его удивлению, там оказалась кнопка, нажимать на которую он не решился, пока, до поры до времени. Уже закрывая дверь, услышал, как Макс хлопнул по плечу хозяина дачи, поднимая свою рюмку. «Ну что, борода, по 100, как всегда!» Хруст под подошвами только что выпавшего снега ничуть не отвлекал, наоборот, помогал сосредоточиться. Главный вопрос, мучивший Стаса последние несколько минут, звучал так. «Зачем Максу убивать Валентину?» Ответ может быть только один — она свидетельница. То есть бедняжка случайно увидела, как тот вводит Лене яд, и тем самым подписала себе смертный приговор. Возможно, он не знал сначала об этом, но Валентина стала его шантажировать или даже угрожать. С нее станется, она же врач. На ее глазах творится убийство, она будет молчать. Ни за что! Круг таким образом замыкался. Журналист отомстил своей жене за измену и убрал свидетельницу. А нож подкинул законному супругу, то есть Стасу. Дескать, у мужа и жены всегда найдутся такие разногласия, которые разрешить можно и нужно исключительно в новогоднюю ночь, причем с помощью поножовщины. Правда, оставался еще один человек, которому Макс как минимум обязан был набить морду — Антон. И как при всем этом объяснить их дружескую попойку, сыщик не представлял. Если учесть, что Макс знает об обеих сторонах медали, иначе он бы не убил свою жену, то как объяснить то, что только что Стас видел? Почему они, пардон, глушат спиртное, как два закадычных друга? Как это понимать? Стас даже остановился и заглянул в окно, чтобы еще раз убедиться, что оба пьянствуют. И убедился, оба были в кадре, сидели на прежних местах. Ответ напрашивался сам собой. Что-то одно из двух. Либо вопрос был решен давно, Макс качественно набил морду оппоненту, и об инциденте давно забыли, либо Макс до сих пор ни о чем не догадывается, и жену его убил кто-то другой, а сыщик роет землю совсем не в том направлении, что само по себе ужасно. Первый вариант заставил всплыть в памяти одну из записей в телефонной книге — «Хирургическая стоматология». Вдруг Макс качественно сломал Антоше челюсть, на том и порешили. Это следовало осторожно проверить. Наилучший способ — через Милу, жену Антона. Был и третий вариант — компромиссный. Хозяину дачи и так не сладко. Папа его в любом случае по головке не погладит. К тому же парень постарался. Новогоднее меню составлено в лучших традициях заморских изысков. Почему бы с ним не выпить? Кто старое помянет? Но что-то подсказывало Стасу, что журналиста такая расстановка приоритетов не устроила бы.